И я рад увидеть вас, мисс Луиза. Скажите мне, вы, наверное, все знаете. Как его здоровье? Опасно ли он ранен? Если вы спрашиваете о мистере Колхауне... Да нет, нет, о нем я все знаю. Я говорю не о нем. Но, мисс Луиза, я знаю еще только одного человека из наших мест, который тоже был ранен. Это Моррис Мустангер. Так, может быть, вы о нем спрашиваете? Да, да, о нем. Вы понимаете, что, хотя он и поссорился с моим двоюродным братом, я не могу оставаться безучастной к нему. Вы ведь знаете, что Моррис Джеральд спас меня. Можно сказать, дважды вырвал из когтей смерти. Скажите, он очень опасно ранен? Нет, нет, нет, никакой опасности нет. Одной пулей прострелила ему ногу выше щиколотки, это рана не опаснее царапины. Вторая попала в левую руку. И тут тоже ничего серьезного. Теперь он уже совсем молодец и через несколько дней сможет встать с постели. А где он сейчас? В гостинице, там же, где они стрелялись. За ним, наверное, плохо ухаживают. Ну, почему? И кормят его не совсем так, как надо кормить больного. Вот я приготовила корзинку со всякими лакомствами и напитками. О. Милый мистер Стумп, вы ведь передадите это мистеру Джеральду? Ну, конечно. Этот человек мне... очень дорог. Только не говорите ему, от кого это, и никому не говорите. Хорошо? Хорошо, хорошо. Вы можете положиться на старика Зеба Стумпа, мисс Луиза. Капитан Колхаун? Да. Вы звали меня? Да, проходите. К сожалению, не могу встретить вас на пороге. После этой проклятой дуэли еще не совсем пришел в себя. Но вашему противнику тоже досталось. До сих пор валяется в постели. Ах, проклятый ирландец. Я должен ему отомстить. Скажу откровенно, если бы не он, Луиза Пейндекстер стала бы моей женой. Тем более, что ее отец целиком зависит от меня. Ведь его долг мне равен стоимости асьенды Каса дель Корво. И в любую минуту я могу объявить себя ее хозяином. Вы понимаете? Семья Пойндекстера в моих руках. И тут вдруг появляется этот проходимец. Если бы вы знали, как я его ненавижу. Все мустангеры ненавидят его. Он, видите ли... чурается нашей компании, да. Считает нас бандитами, никогда не выпьет с нами. Зазнайка. Да. Я был уверен, что вы поддержите меня. Морриса Мустангера нужно убрать с дороги. На меня можете положиться. Но вот как это сделать... О чем они договорились и каковы были их дальнейшие намерения, осталось неизвестным. Известно только, что в обширных прериях Техаса наемные убийцы встречаются на каждом шагу. Нет такого уголка, где золото не управляло бы оружием убийцы. А у Колхауна золота было достаточно, чтобы подкупить какого-нибудь негодяя. Моррис, неужели это вы? Как вы себя чувствуете? Здравствуйте, мисс Пойндекстер. Благодарю вас, я уже в седле. Но вам я не советовал бы здесь ездить. А разве это опасно? Конечно. Не так давно команчи напали на Донью Сидору, и мне едва удалось ее спасти. Она очень благодарила меня за эту маленькую услугу. Это вы называете маленькой услугой. Вы очень скромны, мистер Джеральд. Если бы я попала в подобное положение, и кто-нибудь спас меня, то я... Чем бы вы отплатили ему? Я полюбила бы его. Если это так, то я очень хотел бы вас спасти от такой опасности. Это правда, Моррис Джеральд? Я хочу знать правду. Скажите, вы искренне со мной? Да. Да, это правда, клянусь вам. Тогда и я скажу правду. Я люблю вас. В форту Индж была объявлена тревога. Команчи вышли на тропу войны. Когда-то эта территория принадлежала индейским племенам. Американцы вытеснили их и начали беспощадно истреблять. Время от времени индейцы совершали набеги, пытаясь вернуть свои земли, но их усилия разбивались о стены фортов. Вот и сейчас в форте Индж были выставлены сторожевые посты. Майор Рингвуд разослал во все окрестные селения предостерегающие письма. Что тебе надо, Плутон? Масса Вудли, этому малому совсем ничего не надо. Я только заглянул, только надо сказать мисс Лу, пусть скорее кончает завтрак. Крапчатый не хочет стоять на камнях. Рвется на мягкую траву прерии. Ты едешь кататься, Лу? Да, папа. Нельзя. Одной сейчас ездить опасно. Вот как? Но почему? Да прежде всего вот это письмо майора. Не забывай, что Техас – это не Луизиана, где девушка может ехать спокойно, куда ей только заблагорассудится, не боясь, что ее оскорбят или ограбят. Здесь же, в Техасе, опасность на каждом шагу. Например, индейцы. Индейцев мне нечего бояться. Я никогда не отъезжаю от дома дальше, чем на 5 миль. На 5 миль? Да, это то же самое, что отъехать на 50 миль, кузина Луиза. По-моему, дядя Вудли прав. Тебе крайне безрассудно ехать одной. О, ты так думаешь... Не скажете ли вы мне, сэр, чем вы сможете мне помочь, если я действительно встречу команчи? Хотя я уверена, что этого не может случиться. В опасности окажешься ты, а не я. Я-то ускочу, а ты останешься с ними. Поищи-ка в Техасе всадника, который мог бы догнать меня на моей луне. Тебе это вряд ли удастся, Каш. Замолчи, дочка. Я не хочу слушать твою нелепую болтовню. Не обращай на нее внимания, Касси. И помимо индейцев здесь много всякого сброда. Их следует опасаться не меньше. Запомни, я запрещаю тебе ездить далеко. Пусть будет по-твоему, папа. Конечно, я послушаюсь тебя. Но знай, что я могу заболеть, если мне придется сидеть дома. Иди, Плутон, отведи Луну в кораль, на пастбище, куда хочешь. Пусть она бежит в свою родную прерию, если это ей нравится. Она мне больше не нужна. Слушай, мисс Луиза. Что отец мог узнать? Может быть, это только подозрение? Кто мог ему рассказать? Знает ли он о нашей встрече? Тревога в форту продолжалась. С каждым днем становилось все опаснее ездить по прерии. Двери Асиент захлопнулись. Встречи Луизы и Джеральда прекратились. Так думал я, старый охотник Зепп Стумп. Но я ошибался. Завтра ночью мы опять увидимся, Моррис. Завтра ночью? Если бы я только мог, я сказал бы да. Завтра и послезавтра, и опять, и опять. Но почему же ты не можешь этого сказать? Завтра утром я уезжаю на Алама, в свою хижину. Вот как? Разве это необходимо? Мне действительно нужно туда поехать. Чтобы там остаться? Всего лишь на 1 или 2 дня. Только чтобы собрать свои вещи и проститься со своей жизнью в прерии. Вот как? Ты удивлена? Я не могу понять тебя. Но ведь все очень просто. Я принял важное решение и знаю, что ты простишь меня, когда я тебе о нем скажу. Простить тебя, Моррис? За что? За то, что я не открыл тебе моей тайны. не тот, за кого ты меня принимаешь. Но ведь ты такой, каким мне кажешься. Благородный, смелый, красивый, необыкновенный человек. Ради нашего счастья, Луиза, мы должны решиться на разлуку. Но мы расстанемся ненадолго. Насколько? На время, которое понадобится пароходу, чтобы пересечь Атлантический океан туда и обратно. О, целая вечность. Но зачем? Мне необходимо съездить в Ирландию, в страну, которую здесь презирают, как ты сама знаешь. Всего лишь 20 часов назад я получил важное известие. Я спешу поехать на родину и надеюсь по возвращении доказать твоему отцу, что бедный мустангер достоин его дочери. Генри. Проснись, Генри. Генри, проснись. А, это ты, Каш? Я. А что такое? Скорее вставай, посмотри на позор твоей семьи. Скорее же, иначе имя Поиндекстеров станет посмешищем всего Техаса. Идем. В чем дело, Кассий? Скажи, что все это значит? Подожди, остановись. Взгляни вон туда. Что это? Две фигуры? Да. Это Луиза? Да. А рядом? Рядом Морис Мустангер. Морис Мустангер ночью в вашем саду. Негодяй. Тихо, тихо, тихо. Вот возьми мой револьвер и подкрадись тихонечко. Негодяй! Луиза, отойди в сторону. Я буду стрелять. Генри, не стреляй! Я все объясню тебе. А ты, Морис, беги скорее. Вы напрасно считаете меня негодяем. Я это докажу вам. А пока... прощайте. Брат, ты несправедлив к нему. Уверяю тебя, ты несправедлив. Генри, дорогой, если бы ты только знал, как он благороден. У него никогда в мыслях не было обидеть меня. Поверь мне. Я не могу не любить его. Ты незаслуженно оскорбил его. Я оскорбил его? Да, Генри, грубо, несправедливо. Я верю тебе, Луиза. И готов извиниться перед ним. Я догоню его и попрошу прощения за свою несдержанность. Ты ведь знаешь, что он понравился мне с первой встречи. Ты иди к себе и ложись. А я немедленно отправлюсь в гостиницу и, может быть, еще застану его там. Я не успокоюсь, пока не извинюсь перед ним за свою грубость. Я надеюсь на тебя, Генри. Неужели он в самом деле собирается извиниться? Так и есть. Он седлает свою лошадь. Уже успел надеть плащ и панаму. Генри! Так что ж, ты упустил его? Да, конечно. Я был бы сумасшедшим, если бы последовал твоим советам, Кассий. К счастью, я не зашел так далеко. Я надеюсь, он поймет, что я погорячился. Извинит меня за недостойный поступок. Недостойный поступок. Я надеюсь, ты шутишь? Нет, я говорю совершенно серьезно. И я догоню Морриса Мустангера! Так. Нельзя терять ни минуты. Нужно обо всем сообщить Мигуэлю Диасу. Да, пора действовать. Эй, Мигуэль Диас, вы дома? О, это вы, сеньор? Да. Какими судьбами? Ну, берите стул. Спасибо. Сеньор Диас, я пришел сюда сеньор для того... Сеньор Американо, карамба, я знаю. Знаю, зачем вы пожаловали. Зачем лишние церемонии? Я должен убрать с дороги этого дьявола-ирландца. Да. Так вот... Я же обещал вам сделать это за $500, когда придет время и подвернется удобный случай. Мигуэль Диас всегда держит свое слово. Только время еще не пришло, и удобного случая не было. Карамба, убить человека, как полагается, ведь это требует умения. Даже в прериях нападают на след, а если узнают, то для меня это не шутка. Вы забываете, сеньор капитан, что я мексиканец. Будь я американец, как вы, то легко укокошил бы Дона Маурисио. Стоит только сказать, что была ссора, и я вышел бы сухим из воды. А лезть в петлю я не собираюсь, хоть и ненавижу этого ирландца, как и вы. Я должен выждать, пока придет время и подвернется удобный случай. И то, и другое пришло. Или вы что, не знаете новостей? Каких новостей? Да ведь Команчи на тропе войны. Карамба. Неужели это правда, сеньор? Самая настоящая правда. Это весть только что получена в форту. У меня сведения от самого коменданта. О, тогда Дон Маурисио может умереть. Команчи могут убить его. Вы уверены в этом? Я был бы больше уверен, если бы за его скальп заплатили $1000, а не 500. Он стоит этой суммы. Какой суммы? $1000. Вы обещаете? Обещаю. Ну что ж, в таком случае можете возвращаться в Каса дель Корво и спать спокойно. Будьте уверены. Вы понимаете меня? Да, понимаю. А теперь готовьте вашу $1000. Они ждут вас. Я их живо заработаю. Хорошо. Прощайте. Прощайте! Вот повезло. Получить $1000 за то, чтобы укокошить человека, которого я хотел убить даром. Команчи на тропе войны. Ну что ж, если так, то надо достать костюм для этого маскарада. И пусть мой маскарад увенчается успехом. Поездка верхом по прерии – незабываемое удовольствие. Только тот, кто сам путешествовал по огромной равнине Техаса, может оценить всю ее необъятность. Путешественники предпочитают ездить по прерии при свете яркого солнца. Но в эту ночь три путника поодиночке пересекали равнину к юго-западу от берегов Леоны. Разделенные почти одинаковым расстоянием, три всадника двигались по прерии, не видя друг друга. И никто не мог бы сразу охватить взглядом всех троих. Разве только сова с вершины какого-нибудь высокого холма. Завтракать, друзья мои. Все к столу. Доброе утро, отец. Доброе утро, девочка. А где же Генри? Да, где Генри? Куда же пропал мой мальчик? Странно. Может быть, он еще спит. Плутон! Я здесь, масса Вудли. Пойди в спальню к Генри и скажи ему, что мы уже завтракаем. Его там нет, масса Вудли. Разве ты был у него в комнате? Я не был у него в комнате, но я был в конюшне, хотел накормить его лошадь. Нет ее там. Не было все утро. Я встал чуть свет, седла нет, и уздечки нет, и масса Генри тоже нет. Но это еще не означает, что мистера Генри нет в его комнате. Иди сейчас же и посмотри. Иду. Иду сию же минуту, масса. Увидите, Плутон говорит правду. Молодого джентльмена там нет. Масса Генри там, где его лошадь. Ничего не могу понять. Генри уехал из дому, да еще ночью. Куда же он поехал? Я не могу себе представить, кому бы он мог поехать в такое позднее время. Масса! Масса! Ну что ты, там он? Нет, масса Вудли. Там его нет, но Плутону грустно сказать это. Его лошадь там. Где там? Она около ворот. Его лошадь у ворот? Но почему тебе грустно говорить об этом? Потому что масса Вудли, потому что лошадь это масса Генри, потому что вородой. Ну что, говори же толком, что, потому что? Надеюсь, голова у лошади цела, или, может быть, она потеряла хвост? О, масса Вудли, негр не этого боится. Пусть бы лошадь потеряла голову и хвост, Плутон боится, что она потеряла своего хозяина. Что? Лошадь сбросила Генри? Ха. Чепуха, Плутон. Невозможно, чтобы лошадь сбросила такого наездника, как мой сын. Нет, невозможно. Я и не говорю, что сбросила. Я боюсь беды похуже этой дорогой старой массы. Я больше ничего не скажу. Выйдите, пожалуйста, к воротам и посмотрите сами. Ну, идем, идем, покажи, где она. Ой, это лошадь Генри. Но она вся в крови. Она примчалась из прерии. Мальчик мой, что с ним? Может быть, он ранен? Немедленно едем в Форт-Инш.